«Давай», тяжело вздохнув, он махнул рукой и, подтащив кресло, уселся напротив меня. «Что за папка-то?» Довольно безразлично поинтересовался он, но без особого любопытства в голосе. «Последняя информация из Британии», — спокойно произнес я, задумчиво подтаскивая к себе предмет обсуждения, предварительно проверив его на наличие различной пакости. Быстро пробежав глазами страницы машинописного текста, я равнодушно закрыл ее и, уменьшив, убрал в карман. Ничего нового в Британии не случилось, видимо, поэтому американцы и нервничают, раз послали ко мне Артура. Ну а что им делать? Выпнуть меня сейчас в Британию, пока они еще не закончили процесс с выворачивания чанов с отходами на головы своих политических противников? Нет смысла. Вальдемар сидит тише воды и ниже травы, не считая нашумевшего побега толпы всех, кто был осужден за более или менее серьезные преступления, да и заодно выдернули еще и часть тех, кто сидел за полную херню. Пара-тройка убийств с черной меткой над местом преступления, но привязывать это к возрождению никто не спешил, кроме Дамблдора. Американцам было выгодно, чтобы обе стороны поднабрали сил и притянули к себе побольше сторонников, чтобы затем ударно обескровить друг друга и оставить Британию без нормальных магов на ближайшие лет 5-7. Но им невыгодно, чтобы Вальдемарт вылез за пределы острова, а для этого и нужен я, чтобы бегал по клетке, привлекая внимание хищника. Ну и раз уж американцы засветили меня перед всем миром, то теперь я могу хоть на 3 веселых буквы их посылать, они все равно будут терпеть, если я уж совсем не перейду границы дозволенного. Ничего интересного, пояснил я Стэнли и внимательно посмотрел на него. Ты ведь меня не ради этого просил прийти? Пара вещиц попалась, усмехнулся он. Тебя заинтересует. Показывай, моментально подобрался я, пристально глядя в смеющиеся карие глаза собеседника. Первая вещь, это зачарованный браслет, но магии кто-то вбухал не жалея, раз он до сих пор не разрядился. Ориентировочно, 5-6 век нашей эры, он достал массивный золотой браслет с непонятной вязью и положил на столик. Наклонившись поближе, я осторожно провел над ним ладонью, предусмотрительно не касаясь его, и, слегка поднапрягшись, телекинезом перевернул его, разглядывая со всех сторон. Напоминает браслеты воинов, ну которые на предплечье надевали, задумчиво прокомментировал я, закончив разглядывать вещь. Хотя из меня тот еще специалист. Я тоже считаю, что это браслет посвящения, согласно кивнул оборотень и поставил на столик еще один предмет. Чаша для питья, изготовленная из черепа побежденного врага. Видимо, кто-то не из последних был, раз уж его череп на такое пустили. Хмм, недоуменно пожал я плечами, предусмотрительно не прикасаясь к предмету. Обычная практика того времени, не понимаю, я замолчал, наткнувшись взглядом на знакомые символы. Понял, усмехнулся Стэнли. Кто-то запечатал в черепе чаши дух врага, так что я решил приберечь вещь, вдруг, думаю, пригодится. А, как думаешь, хватит подкалывать? Растерянно улыбнулся я, осторожно поворачивая чашу телекинезом и рассматривая ее. Что это за язык? Да Мерлин его знает, все степняки в то время любили таким заниматься, пожал плечами Стэнли. Обряд познания не смог помочь, только подсказал, что вещь магическая и все. Ладно, я понял, откинувшись назад, я задумчиво изучал предмет на столике, машинально постукивая пальцами по подлокотнику. Ты надолго к нам? Нет, 2 дня, это край, и уезжаю. Возьми, я протянул мешочек оборотню, тут бриллианты. Не надо, дернулся Стэнли, но, наткнувшись на мой взгляд, осел обратно. Надо, спокойно пояснил я, мне нетрудно порт-ключ сделать и прошвырнуться по контрабандистам в обычном мире. Риск, конечно, есть, но все же он минимален. Тебе же терять деньги, причем не 1-2 миллиона долларов, весьма накладно будет. Вот и вернешь потерянное, чтобы не проседал оборот. Найдешь кому скинуть? Найду, мрачно буркнул Стэнли, все еще не согласны с тем, что я не хочу взять вещи бесплатно. Ладно, я тогда пойду. Осторожно упаковав вещи в обычный портфель, я мягко выпрямился и, попрощавшись с хозяином дома, пошел на выход. Очередная круговерть, и я уже стоял на балконе дома, слегка поморщившись от незабываемых ощущений при перемещении, к которым так и не смог привыкнуть. Убедившись, что Мишель все еще в ванной, я быстро спустился вниз и, положив браслет на полку, осторожно достал чашу и установил ее на полу. Можно, конечно, просто вызвать дух, что сидит в чаше, но далеко не факт, что там кто-то миролюбивый и желающий общения. Вот я и решил провести обряд познания, чтобы попытаться получить хоть какую-то информацию. Все же я пусть и не Дамблдор, но всяко посильнее сына Стэнли, да и его самого. Он получил слабые способности после обращения, но был даже слабее отпрыска, и доверять его оценке я пока не спешил. Как говорится, доверяй, но проверяй. Начертать круг, затем второй, вписывая внутрь руны. Установить символы стихии. Стакан с водой, горящую свечу, горку песка. Легкая заминка возникла с воздухом, так как нужен символ, а не воздух как таковой. Но в итоге я вспомнил про воздушные шарики. А ведь в древности кто-то стоял и дул, изображая ветер, чтоб его. Руны света и тьмы, времени, прошлого и настоящего, порядка стабильности, изменчивости, хаоса, разрушения. После получаса ползания на карачках, я наконец разогнулся, мысленно пообещав найти кого-нибудь, кто сможет переделать этот долбанный обряд под более современные стандарты. Хотя это и бесполезное обещание, так как уже лет 600 бьются над этим вопросом, но ВОЗ и ныне там. Обойдя фигуру, я убедился, что вписал все правильно и мои останки не разбросает по окрестностям, и, подняв палочку, начал обряд. Примечание к части. Спасибо тому, кто решил подкормить несчастную музу. Саш, это не ошибка. 20-2 ХД. Пронзительный звонок заставил меня разлепить глаза и с трудом оторвать голову от подушки, чтобы попытаться взглянуть на время. Рука с часами была чем-то прижата, и пару секунд я бессмысленно таращился в потолок, пытаясь вспомнить вчерашнее и понять, что вообще происходит. Вчерашний вечер, невзирая на идеальную память, был все же затянут алкогольным туманом, и мне пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы вытащить детали моего загула. Так, водка с пивом, пиво красивая задница. Ао, обрадовавшись, я повернул голову и весело улыбнулся при виде сонной мордашки симпатичной барменши из кантри-бара «Веселый ковбой» по имени Элис, и осторожно вытащил свою руку, что была просунута под ее телом. Процесс с разведывания обстановки прошел удачно. Продолжая извиваться наподобие змеи, я все же смог свалиться с кровати и, прошипев проклятие себе под нос, кое-как нацепил брюки, после чего уже более уверенно направился вниз. Звонок все так же ввинчивался мне в уши, вследствие чего я, не выдержав, приманил бутылку холодного пива и ополовинил ее в два глотка. «Иду, чтоб тебя 3 дня диарея мучила, кто бы ты ни был», — рявкнул я, предварительно бросив заглушку на свою спальню. «ХММ, сглазы, пусть и стихийные, но в вашем-то возрасте, вполне потянут на тюремный срок», — прокомментировал мои слова чей-то прокуренный бас, заставляя резко затормозить и настороженно уставиться на входную дверь. Судя по голосу, там кто-то не уступающий размерами Хагриду, а я слегка не одет. «И кто же ты, неизвестный?» Решил все же уточнить я, одновременно начиная готовиться. «И как ты нашел мой дом?» «Карл Штольман», — насмешливо пробасил великан. «А насчет как?» «Я подслушал, как ты сообщал адрес той симпатичной брюнетке, которая сейчас наверняка спит в твоей постели». В баре же не было великанов. Недоуменно протянул я, покосившись на полностью одетую Мишель, которая закатила глаза и покачивала головой. Сделав 2 шага, я резко открыл дверь, готовясь нанести удар, и уставился на карлика, бывшего лишь немногим выше профессора Флитвика, нашего учителя чар в Хогвартсе. «Ты какой-то неправильный монах», — я оторопел разглядывал коротышку байкера, с огромной сигарой в пальцах правой руки и радостным оскалом на бородатой роже, что явно демонстрировал наличие 4 серебряных зубов. «Нормальный я монах», — невозмутимо отмахнулся Штольман, слегка вздернув бровь и намекающе кивая вглубь дома. «Ежели не таишь зла по отношению к обитающим под крышей дома сего, то будь гостем», — проговаривая разрешение на временный доступ в дом, я задумчиво разглядывал монаха, искренне не понимая, что он вообще тут делает. «Мне передали, что ты меня ищешь», — пояснил Карл, безошибочно определив причину моего пристального разглядывания его персоны. «Ну и кроме того, мне пришлось пока отложить поездку в Мексику. Мои знакомые попросили помочь им в кое-чем, поэтому я еду в Салем. Ну и я подожду», — едва не проорал я, тут же глубоко вздохнув и попытавшись успокоиться. «Я подожду», — повторил я еще раз. «Давно не отдыхал, так что ничего страшного. Тут весьма недурной пляж неподалеку, а у меня как раз загара нет. Как закончите, сразу звоните, я недавно как раз приобрел мобильник. Горный ручей попросила напомнить тебе о долге, если ты вдруг передумаешь ехать в Салем, спокойно проговорил карлик и протянул мне маленькую фигурку, что изображало оскалившегося медоеда. «Ты должен ей, Гарри, так что поедем мы все же вместе». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты, я смотрю, куда ни ткни, а кому-то, но должен», усмехнулась Мишель, с любопытством рассматривая фигурку. «Да не говори», тяжело выдохнул я, осторожно принимая свой же подарок и одновременно обещание защиты. Отступление. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Накачанный зельями организм постепенно погружался в транс, и я все меньше реагировал на происходящее вокруг, уверенно ожидая встречи со своим тотемом. Первый оборот прошел несколько неудачно, так как и я тот еще тупездень, и мое второе я оказалось детенышем, а вовсе не взрослым, как я предполагал. Вот и поехали в первый раз в госпиталь, после чего пошла вторая попытка, так как затягивать было нельзя. Был риск, что дух может уйти по каким-либо причинам. На краю сознания что-то прошелестело, и я открыл глаза, уже стоя на четвереньках, даже не осознав, что, в общем-то, произошло. Задумчиво потоптавшись на одном месте, я поразглядывал свой хвост и потянулся обратно, тут же став человеком, но сумев запомнить примерный процесс. Пройдясь по помещению, я усмехнулся и снова потянулся к тотему, не становясь я уже был с ним одним целым, поэтому правильнее будет сказать, что я просто выпустил на первое место его, отодвинув свое человеческое назад. Втянув носом сотни новых, ранее неощущаемых запахов, я одним прыжком оказался на подоконнике, тут же выпрыгивая в сад и рванув на изучение территории, не обращая внимания на окрики оставшихся позади двуногих. «Земля, земля, травинка, хаем, вкусная, надо еще одну, ао, и эту тоже так, а это фу-у, чье-то дерьмо, надо пометить, что это моя территория, так и дерево пометим, забор тоже надо, а травинку сожрем, и мышь сожрем, выкинь дерьмо, сам ты дерьмо, а это еда, мясо». Помотав головой, я все же сожрал мышь и рванул дальше, чутко прислушиваясь и попутно изучая новую территорию. Зрение и обоняние животного дарили поистине незабываемые ощущения, заставляя рваться все дальше и дальше, в попытках изучить этот новый мир. На очередном повороте я замер, напряженно втягивая запах и чувствуя, как поднимается шерсть на загривке, оборотни и кровь. Оскалившись, я на мгновение замер в нерешительности, но в следующую секунду уже мчался вперед, безошибочно находя дорогу. 4 махна задых и 2 еще живых человека, ну и где-то 3-4 мертвых, судя по запахам. Где-то позади послышались очередные призывы остановиться, но дом, из которого и шел запах крови, уже вырос передо мной, и, затормозив на доли мгновения, я вышиб двери уже ногой, отправляя гниение в первого оборотня, который изумленно смотрел на меня. Выдернув пистолет, я опустошил всю обойму в грудь еще одной гротескной пародии на человека, до кучи отправив ему в рожу плевок кислоты. В следующую секунду я вылетел из дома спиной вперед от страшного удара еще одного оборотня, незаметно возникшего сбоку. На асфальт приземлился уже не совсем человек, а скорее тот, чей тотем произвел частичный оборот, и прыгнувший следом оборотень получил полутрансформировавшейся левой кистью по роже, лишившись части скальпа и потеряв правый глаз. Депульса в голову, и тварь отлетела назад, хотя по ней и незаметно было, что взрывное что-то ей сделало. Хрипло выдохнув формулу, я трансформировал асфальт в кипящую лаву, что моментально заключило в подобие пузыря тело проклятого. Выдохнув, я тут же скорчился от резкой боли, которая полыхнула в груди и правом боку. Перелом ребра, как минимум, промелькнула мысль на периферии сознания. Провел рукой по боку, кровь. Перепуганный крик девочки со второго этажа дома заставил меня метнуться вперед, волевым усилием загоняя боль на задний план и заставляя снова вернуться к анализу ситуации. Секундная задержка, чтобы послать сигнал Лаврарату, и я уже огромными скачками взлетаю вверх по лестнице, чтобы тут же скатиться кубарем вниз, успев заметить неясную тень, даже скорее тень от тени, и осознать, что меня ждут. Давным-давно вызубренная до автоматизма формула, и несколько ступенек буквально взрываются, одновременно преобразуясь в серебро, что на доли секунды, но все же обожжет тварь, хотя проклятие оборотней и разрушает такие чары заклинания. Почему и нужно самородное серебро, а не трансфигурированное? Но, как я уже сказал, доли мгновения мне это дало, чтобы выйти из дома вместе с оконной рамой, ибо до дверного проема я уже не успевал, а воевать внутри, в ограниченном пространстве. Притянуть пистолет, выщелкнуть использованный магазин, вставить новый и поприветствовать моего нежданного собеседника порцией зачарованного серебра, буквально зашвырнувшего его обратно в дом. Повторив недавнее действие, я кое-как разогнулся и, стараясь глубоко не вдыхать, пошел внутрь, не отказав себе в удовольствии хорошенько прожарить еще живого и уже начавшего регенерировать каннибала. Молодая женщина-европейка с выеденными внутренностями, судя по всему, умерла она в процессе ужина. Неподалеку лежал мужчина примерно ее же возраста, только этот уже был индейцем, причем, судя по всему, не из простых, а говорящий с духами. Ну, по крайней мере, судя по его татуировкам и вышивке на остатках рубахи. Но сам дом защищен был весьма слабо, далеко не так, как защищали свои территории шаманы. Поднявшись на второй этаж, я наткнулся на тело пожилой женщины, около которой валялись два мертвых оборотня. Осторожно опустившись на колено, я кинул простейшее диагностическое и криво усмехнулся, получив результат. Карга, и в какую же задницу я влез? Задал я риторический вопрос, осторожно выпрямляясь, когда из комнаты выскочила маленькая девочка лет 10 и, подскочив к телу женщины, вцепилась в нее с нечленораздельными восклицаниями и плачем. «Эй!» Я осторожно оторвал ребенка от мертвой и повернул ее к себе. «Это твоя родственница, Бэб-бабушка, а?» С трудом выдавила черноглазая девочка и уткнулась мне в плечо, заставляя криво поморщиться от очередной вспышки боли, но все-таки прижать ребенка к себе. «А мама с папой внизу?» «Да», вытащив из памяти лицо мужчины-индейца и сравнив черты девочки, я примерно понял, куда встрял. Карга ведь тоже женщина, и рожать они вполне способны, а уж каким неведомым образом дочь Карги и индейский шаман встретились, это уже другое дело. Но кто-то из них троих умудрился перейти дорогу одной из стаи оборотней, хотя я с сомнением покосился на мертвых проклятых, скорее уж это одиночки, которые были кем-то наняты. Ну или не одиночки, но в любом случае наемники, так как слишком уж они непрезентабельно выглядели, а для поиска скрывающихся шамана и карги надо точно обладать неплохими финансами и связями. «Да», — протянул ребенок, все еще всхлипывая мне в плечо, пока я осторожно выпрямлялся и настороженно оглядывался, так как главного вопроса убитые так и не сняли, кто, мать его, уничтожил защиту дома. Среди оборотней не было мага, вообще. «Гарри, ты тут?» — раздался голос Артура снизу. «Поднимись», — просипел я, чувствуя, что долго не продержусь с ребенком на руках. «Иду», следом за этим раздались знакомые шаги, а вскоре показался и Харрисон. «Неудачный мы выбрали день для тренировок в тотемном обороте», задумчиво прокомментировал он, сверля взглядом девочку, что доверчиво прижималась ко мне, безошибочно поняв каким-то глубинным чутьем, что я ее не брошу. «Нормальный», мрачно бросил я, скептически прислушиваясь. «Не подскажешь, а где доблестный Аврорат?» Эта семья перешла дорогу Серому дому. Официальной помощи они не просили и с кровной местью предпочли разобраться самостоятельно, отвел глаза Артур, когда заметил мою усмешку. «А что мы должны сделать? Что карги, что шаманы, что вампиры не желают подчиняться законам, значит пусть дохнут. Чего ты хочешь от мракоборцев?» «Ничего», тяжело вздохнул я и осторожно присел на пол, облокотившись спиной на стену. «Тебя как зовут-то? Красавица!» Я попытался ободряюще улыбнуться, но маленькая ладошка ребенка надавила на поврежденную область, и мое лицо опять перекосило в безумной гримасе. «Горный ручей», всхлипывая, пробормотала девочка. «Я, Гарри Джеймс Поттер, признаю долг жизни перед той, кто носит имя Горный ручей, и обязуюсь по...» «Стой, идиот!» Вскинулся Артур. Не обращая на него внимания, я закончил ритуальную фразу и, осторожно порезав ладошку ребенка, смешал ее кровь со своей, благо что мне и резать-то ничего не надо было, оборотень постарался. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — холодно бросил я, неприязненно смотря на него. «Разве нет? Серый двор имеет свои филиалы Ковина и гнезда почти в десятке штатов. Ты вообще соображаешь, что ты творишь?» — взбеленился наставник, резко пересекая разделяющие нас пространство и наклоняясь ко мне. «Ты до Британии даже не доедешь, идиот малолетний, тебя тут прикопают. Тренируй лучше», слабо усмехнулся я, осторожно вытаскивая сигареты и закуривая. «Я не буду бросать ее на растерзание, не могу, понимаешь, будь ей лет 18, да хотя бы 16, я бы может и плюнул, но это ведь ребенок, а не более-менее взрослая девушка. Ну вот таким вот идиотом воспитали, уж извини, я смогу дать не более полугода», Артур присел рядом. Потом ты получишь охоту, и мы не сможем тебе помогать. А девочку? Я знаю одно место, куда уж точно не полезет серый двор. Даже они умеют бояться. Да и первоочередной целью станешь для них ты. Вот какого хрена ты прочел ту книгу? Значит, ей нужна помощь. Я качнул серебряную фигурку, что висела на тоненькой, но крайне прочной цепочке из того же металла, и перевел взгляд на Карла. Ты знаешь, что за проблемы у девочки? Наслышан, спокойно пробасил монах, заставляя меня в очередной раз испытывать когнитивный диссонанс. И все равно лезешь в это? Слабо удивился я. Ты, видимо, тот еще отморозок, раз готов ехать аж в Салем, имея в патронах церковь, да еще и в компании того, кто имеет во врагах довольно крупное вампирское сообщество. Все мы смертны, чародей, спокойно констатировал Карл, невозмутимо встречая мой тяжелый взгляд. И не надо так сверлить меня взглядом, не надо. Уж дать по клыкастой роже я всегда готов. Подожди-ка, Мишель отодвинула монаха и требовательно уставилась мне в глаза. Ты имеешь во врагах серых. Я не дал их наемникам поужинать маленькой девочкой, а когда они официально заявили о том, что я их враг, то сжег два их гнезда в Новом Орлеане и Детройте. Ну и по мелочи напакостил. Я спокойно провел краткий экскурс в мои приключения и слегка кивнул головой в сторону гостиной. Выпьем перед дорогой, это я завсегда, невнятно пробурчал Карл, радостно потирая огромные, для его телосложения, ладони. И кровососы так тебе это спустили? Прозвучал вопрос от Мишель, когда я уже развернулся. Только не говори, что они перепугались и решили дружить. С меня попытались снять скальп несколько раз, выпустить кишки раза два, застрелить пару раз. В общем, не простили, сожалеюще развел я руками. Ну и я не прощал, при удобном случае делая каку. Я знал, отрок, что ты истинный воин, а не то дерьмо с веткой, которым пытаешься притворяться. В твоей душе горит огонь настоящего Хердмана, и я помогу ему разгореться поярче. Вылез из пола призрак с пафосно протянутой в мою сторону конечностью, но тут же спрятался от что-то забормотавшего Карла. Это кто? Нервно завертелся монах, тыкая пальцем в пропавшего из виду призрака. Какого хрена у тебя в доме делают такие существа? Это же не какой-то там дух или привидение, это натуральный призрак, уж я-то могу отличить. Это моя головная боль со вчерашнего дня, устало буркнул я и бухнулся в кресло. Мне попала в руки одна чаша, что была изготовлена из черепа кого-то важного в древности. Я провел обряд познания, и в итоге вылез вот этот вот КХММ, мужчина, и за два часа так заедолбал меня предложением сделать из меня настоящего воина, что я сбежал бухать. Загнать его обратно не получилось, да и не знаю я почти ничего. Я даже не знаю, какого хера он вообще вылез, если был проведен стандартный обряд для таких вот случаев. А чего он хочет? Заинтересованно наклонился ко мне Карл, чтобы сей отрок осознал, что настоящий воин должен полагаться на сталь, а не только волхование. Опять вылез призрак. Оружие воина, его тело, а полагаться на какую-то палку, он с презрением скорчил рожу. Ладно бы еще посох, им хоть по темечку можно вдарить, а этой веткой, что можно сделать? КХММ, покосился на меня Карл с лукавой усмешкой и перевел взгляд обратно на призрака. С кем имею честь общаться? Зачем тебе мое имя, демонолог? Набычился призрак, что выглядел как широкоплечий мужчина среднего роста с чубом на лысой голове. Бесполезно, махнул я рукой. Я уже пытался узнать его имя, но единственное, что я смог понять, так это то, что современный английский он знает довольно уверенно, в том числе и матерный. Может, изгонишь его просто, и что тебе даст мое изгнание, щенок? Высокомерно вздернул подбородок мужчина, зло сверля меня взглядом. Я предлагаю сделать из тебя воина, а не то, чем ты сейчас являешься. И что я слышу в ответ? Изгнать. Дохляки в войнах и дохнут первыми, если уж ты не знал. А ты готовишься воевать. И за каким демоном мне умение махать мечом или копьем? Вздернул я бровь, насмешливо глядя на него. Ну вот зачем? Ну положим, что владею я не только мечом, а ли копьем, ибо любой, кто пил из чаши, давал мне доступ к своей памяти. А я должен был потом передавать это владельцу чаши. Поморщился дух и неспешно пролетел чуть поближе, зависнув напротив меня. А насчет того, что зачем тебе это, так я тебе скажу, юнец. В свое время я ни одного двух оборотней и упырей к миру отправил своим мечом. Я рад за тебя, съязвил я, устало потирая переносицу. Но сейчас немного не в моде фехтования или скачки на конях. Давай проведем эксперимент, неожиданно миролюбиво предложил призрак. «Если через полгода никаких результатов не будет, то я от тебя отстану. Но если ты убедишься, что тренировки приносят пользу, то примешь все мои знания и позволишь обучить тебя. Ты не сможешь уйти, пока не обучишь ученика». Карл задумчиво поскреб подбородок, с трудом продравшись сквозь густую бороду, что достигало живота. «Ученика с чародейскими способностями», — угрюмо пробурчал призрак. «А учитывая, что все маги — это ленивые задницы, то я уже и не рассчитываю уйти в Ири. Раньше-то попроще было, особой разницы и не было, ну кроме лекарей там али травников. Все остальные, так или иначе, но от меча али топора не отказывались. Ну а последние лет 500 так вот видишь, какая проблема вылезать начала. Этот вот не первый, кого пытаюсь уговорить, были и до него, но тоже все доказывали, что магией все решат. Ну и менял таким вот образом владельцев. А вместилище разрушить пробовали? Да, я с сомнением покосился на задумчивого Карла. Раз 5 с досадой махнул призрак, тяжело вздыхая. Да ты не думай, я и в волховстве да чародействе вашим неплохо разбираюсь. Чай не одни только воины пили из чаши, так что много чего знаю. Правда, больше с посохами али вообще без них, но, я посмотрю чашу, но если все так, как говорит он, то... Карл развел руками. Запечатать-то его можно, но проблему-то это не решит. Немала баба клопоту, купила порося, поджав губы, я задумчиво рассматривал призрака и изредка косился на Карла, вопросов к которому у меня также было весьма много. Как-то уж очень он вовремя вылез. Хотя, возможно, я просто паранойю раскачал до того предела, за которым наступает момент стрельбы по закипевшему чайнику или тапочкам. Если Карл подтвердит, что иного выхода нет, то я буду учиться у тебя. Откинувшись на спинку кресла, я закурил, безрадостно размышляя о предстоящей поездке в Салем. Слишком уж этот город был неприятен, чтобы испытывать хоть одну позитивную реакцию при его упоминании. Та самая охота на ведьм, что широко известно в обычном мире, в реальности была разборками нескольких черных ковинов за места силы. Там была непонятная аномалия, приведшая к тому, что в городе и на значительном расстоянии вокруг него было более полусотни линий от 5 уровня и до 8, плюс почти 1500 более мелких. До кучи там было 2 домена, созданных кем-то в глубокой древности, и какая-то аномалия, что привела к созданию природного домена. Думаю, понятно, насколько высока в этом городе и его окрестностях концентрация магов, ведьм, оборотней, вампиров и всех, кого только можно. И да, там 90% коренных обитателей города – это темные создания или близкие к ним. Салемский институт ведьм, Академия чародейства, Высшая школа алхимии и зельеварения Северной Америки, Высшая школа чародейства Северной Америки, более десятка обычных школ, 2 индийские школы и школа для оборотней. Обычное население на те же самые 90% – это скрибы или слабосилки, которые осуществляли связь между обычным миром и теневым. Это был целый город, населенный теми, кто слово «магия» воспринимал не как сказку, а как суровую реальность. И этот город жил по своим законам, законам, что не особо нравились мне. А уж если вспомнить, что, кого и сколько на моей совести, то мне категорически не хотелось туда лезть. Именно как охотника на чудовищ меня не тронут, неписанные законы соблюдали все. Такие, как я, убивают строго по контракту, и только за нарушение закона, а не потому, что какому-то богатею не жалко денег. Мы не наемные убийцы, но никто не помешает кому-нибудь спровоцировать меня. Но и отказаться я не могу, раз уж взял на себя ответственность и вмешался в ту бойню, не дав лишить ее жизни, то значит я теперь и отвечаю за нее. Никто же не заставлял меня, сам полез. Но к разговору о неприязни к городу, там было все просто и, одновременно, сложно. Началось все с шабашей, когда кровь текла ручьями, а продолжилось разборками, когда один из ковинов взял под контроль совет города и начал руками немагов устранять конкурентов. И не просто устранять, а попутно творя обряд, что в итоге сделал довольно огромную территорию весьма приятной для различных темных. Таким путем они разом отвадили от города тех, кто не желал нырять в черноту, и почти 100 лет смогли спокойно жить. Затем последствия обряда частично рассеялись, но к тому времени они уже так укрепились там, что вышибить их можно бы было только большой кровью. Тот же Дрезден, как пример, не просто так сперва бомбили магловские бомбардировщики. Сколько веков этот город был пристанищем магов, в особенности алхимиков и зельеваров. Вот из Салема вылезла такая же штука, Только они смогли этого добиться менее чем за 100 лет. Ну а добавив туда сборную солянку различной нечисти и нежити, так и вообще, Конгресс предпочел закрыть глаза, пока они уж совсем не переходили границ. Но и в этом случае, туда предпочитали отправлять наемников, нежели посылать группы Аврората. Я вполне равнодушно переносил энергетику города, так как светлым уж точно не был. Правда, темным я себя не считал, но это уже мое личное мнение, а от фактов как-то трудновато отпираться, начиная от Парсилтонга и заканчивая склонностью к темным направлениям магии. Так что скорее можно сказать, что я не черный маг, нежели что-то еще. С другой же стороны, понятие «темный» было весьма расплывчато и в разных уголках Земли имело весьма различные значения. Ладно, давай-ка поговорим более серьезно, на предмет того, а откуда вы собственно узнали о моем к вам интересе и о том, что вообще буду в этом городе. Я решил пока отложить размышления о Салеме, так как все равно ничего уже не изменить, и впился взглядом в Карла. Унис, ты не мог купить машину посвежее? Карл заинтересованно посмотрел на Импалу и медленно перевел взгляд на меня. Это символ мужика, и тебе его не понять. Вздернув подбородок, я забросил сумку в багажник и обернулся к собеседнику. Куда нам ехать и зачем? Собственно, ты в курсе, что делают с проклятыми домами? Монах, как воспитанный и вежливый человек, распахнул дверь перед Мишель, но девушка сморщила носик и замерла, не доходя до машины. Помявшись, она покосилась на меня и, тяжело вздохнув, все же уселась в транспорт. Понятие «проклятый» можно трактовать весьма широко, поэтому тут варианты крайне разнообразны. Я усмехнулся и, усевшись в машину, закурил. Могут адским пламенем приласкать, могут спихнуть в пространственную складку и запечатать, могут просто скрыть от глаз немагов, да и магов тоже. Вариантов десятки, все зависит от того, что там завелось, поэтому давай чуть ближе к сути. К сути говоришь? Ну давай к сути. Я взял контракт на очищение дома в этом городке, раз уж все равно по пути. Тут 4 скрытых территории. Те немногие экзорцисты, кто сотрудничает с американским конгрессом, просто не успевают чистить все проблемные зоны. В последние столетия, вообще, как эпидемия какая с этим делом. Самая старая зона тут стоит с 1932 года. Вот ее и попросили почистить, так как там хотят что-то строить, ну и вылезают конфликты, так сказать. Вот заодно и тебя проверю в деле. Карл поерзал, устраиваясь поудобнее, и, бросив короткий взгляд в зеркало на Мишель, откинулся на спину. А искать его как мы будем? Он же невидимый. Я иронично покосился на Штольмана. Из какого перепуга территория запечатана так долго? Либо вызывают экзорцистов, медиумов, некромантов или еще кого-нибудь, либо же сталкивают в пространственную складку. Ну если уничтожить нельзя и все остальное бесполезно. Так что там такое? Личные дневники жрецов Майя, откровения Мерлина, что? Гнездо Эким? После нескольких секунд тишины нехотя протянул Карл. Моду на призыв этих животных завезли примерно 2 века назад из Африки, где они, в общем-то, и живут в основном. До сих они вылезают из небытия, так как их природа тесно переплетена с демонологией, причем из ветви призыва. Вот и тут вылезли, менее чем за 2 года осушив пару сотен по всему штату, прежде чем смогли найти их гнездо. Но штурм захлебнулся кровью, и их накрыли стазисом. Не войти, не выйти. Я намеренно как-то не тяну, покосился я на него, нервно затягиваясь и выбрасывая, вспыхнувший магическим пламенем окурок в окно. Туда пойдут воины дома заката. От нас потребуется перекрыть канал, если он там есть, и все. Они ведь откуда-то взялись, значит, там или где-то еще был проведен призыв и вселение, или же это полноценный прорыв, причем возможно, что до сих пор не найденный. Это, конечно, маловероятно, но шанс есть. Карл задумчиво огладил бороду и тихо хмыкнул. Представляешь, что где-то уже более 500 лет демонический пробой, который не могут найти. Скорее я представлю, что обратно решили вернуться дивные. Скептически покачав головой, я осторожно снял чашку кофе, притащенную Добби, с приборной панели и с наслаждением сделал большой глоток любимого напитка. Мало того, что отделы тайн по всему миру занимаются отслеживанием, так еще и церковь проводит ежемесячные ритуалы поиска. Добавим к этому демонологов-одиночек, высших, что уже давно наплевали на мир, но все же обращают на него внимание. Такой пробой заметит, пусть и не сразу. Я тоже так подумал, согласно кивнул Карл и, порывшись по карманам, протянул мне визитку с адресом. Остается последний вариант, круг призыва, и в лучшем случае он в доме. В худшем же, там будет тот самый пробой, а значит, а кто выставит обратно стазис, если закатных порвут? Тронувшись с места, я бросил короткий взгляд на собеседника. Немного попетляв по улочкам и не дождавшись ответа, я вновь требовательно покосился на него. Невыразимцы Конгресса, скупо пояснил карлик, слегка наклонившись вперед, и небрежно кивнул в сторону толпы разномастно одетых мужчин и женщин, которые стояли под легкими маглоотталкивающими чарами на пустыре, неподалеку от леса. Наряды были совершенно разнообразными, начиная теми, что были привычны в веке, эдак, 16-м, и заканчивая откровенными одеждами на парочке девушек, стоявших несколько на особицу от основной массы. Подъехав еще ближе, я затормозил, не став ехать еще дальше, чтобы четырехколесный агрегат не переклинило, когда будут сдирать магический пластырь с территории. «Пошли познакомимся». Карл спокойно кивнул, сделавший небольшой шаг нам навстречу моложавый мужчина лет 40 на вид. Бледно-голубые глаза цепко впились сперва в Карла, а следом в меня, буквально просвечивая насквозь, после чего последовал еле заметный кивок и в мой адрес. «Гюнтер», — спокойно представился он, опираясь обеими руками на трость, глубоко ушедшую под его весом в землю. «Гарри», — не менее лаконично представившись, я открыл багажник, начиная экипироваться, так как все, что имело отношение к Экиммам, было пропитано кровью. Это были демоны, что не имели своего тела, зато захватывали чужие и превращали их в подобие высших вампиров. Правда, проблема была в том, что в своих пищевых пристрастиях они напоминали гули. Они жрали людей, пытали, издевались те еще гурманы, одним словом, что получали основную подпитку не от крови, а от испытываемых жертвой эмоций. А если тут гнездо? Пространство дрогнуло, отчего у меня, даже не находившегося в трансе, резко заныли зубы, заставляя замереть и недовольно покоситься в сторону виновников происходящего, пятерых невыразимцев, что возились с какими-то приборами и артефактами. Через пару мгновений прошла еще одна волна, искривления рванули во все стороны, и на мгновение показались очертания старинного особняка. Засунув дробовик в наспинное крепление, я достал и автомат. Соревноваться в скорости с демоническим вампиром я точно не собирался, предпочтя расстрелять его издали, если получится. Тем более, что на фоне основной массы заклинаний, это было наиболее удачное решение. Слишком уж медленно летели чары и заклинания, чтобы рисковать. Третья волна искажений наконец-то завершилась удачей, попутно заставив перекоситься практически всех присутствующих, но главное, что трехэтажное здание вылезло из-под сокрытия. Поместье Уайтов. Гюнтер качнулся на носках и снова оперся на трость, прищуренными глазами изучая дом. Почти 6 столетий в Нормандии, 1,5 столетия в Германии и 2 столетия тут. Светлый род, как вы, наверное, поняли. Там есть лей-линия, заинтересованно покосился я на него. 5-й уровень, насмешливо фыркнул Гюнтер. И да, я буду щедр, как к Карлу, так и к вам, если вы сможете дать точное заключение, что на этой территории можно жить. Хватит, коротко буркнул Штольман, оттирая в сторону Гюнтера. Мой ученик не сможет дать такого заключения, он только начал изучать эту грань магии. А я дам заключение, если буду уверен в этом. Так что успокойся, Уэйд, и не суетись. Это ваш дом. Я заинтересованно покосился на помрачневшего мужчину. И могила всех старших родственников, выдохнул Гюнтер, нервно поиграв желваками и стискивая оголовье трости. Я с младшей сестрой был в гостях, в сопровождении давних вассалов рода. Поэтому я жив. Не боишься штрафа? Карл покосился на замерших на границе владений магов и обернулся к Уайту, молча встретившему напряженный взгляд демонолога. Некоторое время померившись взглядами, маги отвернулись друг от друга. «Значит, не боишься?» – констатировал Штольман. «Не боюсь», – согласился Гюнтер. «Зачем тебе это, Карл? Сделай свою работу и езжай дальше. Мертвым уже все равно, а единственные живые Уайты уж точно в этом не замешаны. Ты же понимаешь?» Карл молча смотрел, как неподалеку появилась группа бойцов, тут же уверенно направившись к дому. «Вампиры прибыли. Это не ответ. Какого ответа ты от меня ждешь?» «Да, я промолчу, этого. Так, может, ответишь, что там произошло тогда?» Карл задрал голову, снизу вверх глядя на Гюнтера и воинственно топорща бороду. «Если я найду там, это была война», — коротко произнес Уэйд, устало прикрывая глаза. «Мы воевали с пришлыми и проигрывали. И вы вытащили этих недодемонов?» Покачав головой, Карл отвернулся и проводил взглядом входящих в этот момент в дом последних боевиков заката. «Гарри, иди сюда!» Он слегка махнул рукой и отошел чуть в сторону. «Итак, мой юный друг, вот и наступает ответственный момент, когда юный неофит...» Он поперхнулся, услышав мое вежливое покашливание, и смущенно покосился на меня. «Хаймэм занесло, согласен. Короче, ощущение при соприкосновении с духами помнишь? Попробуй вызвать их у себя искусственно. Главное, не переходи грань, а удерживайся на грани». Ну или он нагляделся и уставился в одну точку, слегка прикрыв глаза. В следующее мгновение мои татуировки буквально вспыхнули, заставив меня слегка дернуться и недовольно прошипеть сквозь зубы, а мир резко расцвел сотнями новых красок. Повернув голову, я меланхолично уставился на молодую девушку. Аккуратные черты лица, стройная фигурка, а ноги — конфетка, полуобглоданная правда. Ну, как говорится, мир не идеален. Позвольте представиться, миледи. Вежливо изогнувшись, я поцеловал воздух над протянутой ладошкой слегка неживой красотки. Гарри Джеймс Поттер, вроде бы барон или виконт, я не особо в этом разбираюсь. Немного растерянно пожал я плечами, одновременно поймав пару косых взглядов от наиболее близко стоявших к нам магов, ну и от Гюнтера. Впрочем, Уэйд довольно быстро сообразил, с кем я общаюсь, и жадно шарил взглядом, пытаясь увидеть духа. Или баронет, короче, какая в целом разница, я готов вечно целовать ручки прелестной мисс. Гарри, кхмм, по-моему, ты слегка перегибаешь, оборвал меня Карл. Ты запомнил свои ощущения? Я их и так помню, причем последние года полтора-два, я неприязненно передернул плечами. Зачем мне это? Я ведь и так вижу духов. Во-первых, не всех, усмехнулся Карл, отойдя еще немного в сторону и буквально нарисовав какой-то символ в воздухе, на мгновение полыхнувший темно-серым туманом с капельками багровых искорок. Недоуменно почесав в затылке, я решил отложить вопрос с его магией на потом. Во-вторых, ты ведь знаешь, что маги не умеют видеть магию без подручных средств в виде зачарованных очков или чего-то подобного, и мы не сможем, моментально обломал он мои фантазии. Но вот проклятые предметы ты видеть сможешь, причем без разницы, благое это проклятие или же нет, понимаешь? Ты намекаешь, что в таком состоянии я смогу понять, что передо мной лежит какой-нибудь святой предмет. Заинтересованно изогнул я левую бровь. Именно, мой юный ученик, именно. Карл сцепил руки за спиной и качнулся на пятках. Артефактов, что позволяют увидеть магические потоки, крайне мало, да и те стоят столько, что, мда, вот поэтому будешь тренироваться входить в такое состояние на постоянной основе. Долго так не походить, но все же это лучше, чем ничего, не так ли? В-третьих, можно добавить к этому то, что ты сможешь в этом состоянии стопроцентно отличить одержимого от обычного разумного. Правда, тебе придется потренироваться, чтобы понять, как собственно они выглядят, потому как гоблины и люди, вилы и вампиры, оборотни. В общем, мы все различаемся, Гарри. Я буду видеть ауры. Я обрадованно вскинул голову. Я бы не называл это так, поморщился Карл. Скорее ты будешь видеть часть ауры, причем в большей степени ту, которая поражена проклятием. По легендам, когда-то маги были способны на большее, но основная часть тех знаний пропала. Что-то есть в архивах Ватикана, но поверь, крайне незначительная часть. Большая часть раздергана по родовым библиотекам и недоступна к свободному доступу. Я потратил почти полтора столетия, чтобы по крупицам восстановить умение хотя бы частично работать с аурой живых, да и неживых. Ты уж не обижайся, но вы, родовитые, те еще гондоны. Да я же не спорю, криво усмехнулся я. Вот веришь, но если в моей библиотеке есть что-то по этой тематике, то, вступив в наследство, я планирую нанять десяток помешанных на науке и оплатить их исследования, заодно поделившись знаниями. Ну если, конечно, там нет каких-либо противоречий, а то я наслышан о всякой кровной пакости. Твои слова. Карл едва заметно улыбнулся и словно бы прислушался к чему-то. Так, не отвлекаемся. Можно добавить, что есть Африка, но там крайне неохотно делится знаниями, причем на обмен. И поверь, особо нам предложить им нечего. Есть Южная Америка, но там в большей степени некромантия и магия крови. Демонология там не особо развита, хотя все же хватает интересных решений. Но там вас тоже не особо любят. Насмешливо фыркнув, я закурил и медленно выдохнул дым в небо, любуясь неспешно бегущими в вышине облаками. «Нас, это вы про церковь?» — с непонятной улыбкой переспросил Карл. «Да нет, мистер Поттер, я-то как раз не церковник и уж тем более не имею в предках испанцев. Я наемный специалист и более 2 веков защищаю простых людей, ибо маги отвернулись от них», — прищурившись, он медленно подошел ко мне вплотную и глянул снизу вверх, с непонятным бешенством прямо мне в глаза. «Не надо меня приписывать к ним, не, надо». «Понятно, наемник», — растерянно переспросил я, недоуменно дернув головой и по-новому глядя на него. «Да, я не монах, мою мать сожрал вампир, а когда мы попытались что-то потребовать от непонятных людей в мантиях, то на нас использовали заклинание, что затирало воспоминания. Только вот я не был обычным смертным», — отвернувшись, глухо заговорил Карл. «Отца в итоге убили, причем я не уверен, что это были кровососы. Ну а я попался на глаза одной цыганке, которая показала мне, как я могу отомстить. Потом я нашел одного скрибозельевара, который научил меня кое-чему. Ты, например, знаешь, что я не маг и палочка на меня никак не будет реагировать, только вот заклинания у меня все же получаются. Правда, сугубо из демонологии или некромантии, ну и далеко не все, конечно, но получаются ведь. Это как?» Я оторопело уставился на него. «Это же невозможно. Нет, какая-то часть обрядов вполне доступна и обычным людям, но...» Я растерянно посмотрел на него, пытаясь сопоставить его слова с тем, чему учили меня. «Разный подход и разные, обрати внимание, врожденные способности. Медиумы, демонологи, некроманты и еще ряд магов используют только внешнюю энергию для сотворения своих заклинаний. Вернее, они могут использовать только внешнюю. А вот основная масса магов, помимо прочего, имеет еще и врожденную способность ММ, ну назовем это регенерацией магической энергии. Если честно, то там так невнятно все это расписано, что я сам не до конца понимаю. Доживешь, сам прочитаешь. Причем, как ты уже наверняка заметил, все маги генерируют несколько различающуюся энергию. То есть те, кто более склонен к воздуху, кто-то к тьме или огню, третий превосходно ладит с тем, что имеет отношение к земле. Заметил? Ну да, меня даже проверяли на эти способности, с тем, чтобы подобрать наиболее оптимальные заклинания. Я пожал плечами. Но колдуете-то вы все равно не на одной только своей внутренней. То есть ваша внутренняя энергия помогает создать своего рода конструкт, ну или обращение, если тебе так понятнее, которое напитывается внешней энергией, что ты пропускаешь через себя. На том, что регенерирует твое тело, ты сможешь запустить 10 заклинаний и свалишься в обморок. Если будешь стараться, то я попытаюсь помочь тебе попасть в некоторые архивы Ватикана, криво усмехнулся Карл, заметив мой взгляд. То есть, ты хочешь сказать, что ты колдуешь только на одной внешней, а такой, как я, на смеси внутренней и внешней? И в чем тогда разница? В смысле, в том, мой юный друг, что такой, как я, может использовать только строго определенную энергию, и из-за этого для меня весьма многие пути перекрыты. Полсотни весьма специфических заклинаний, ну пусть сотня, а в случае серьезных ранений мне не обратиться к обычному лекарю. Конфликт энергии, и таких нюансов куча. А вот ты, нейтральный маг, нет, у тебя тоже появятся особенности, но, в любом случае, тебе будет проще. По крайней мере, пока ты не полезешь в высшие разделы. Но и даже в этом случае, настолько сильно ты отличаться. Контракторы. Я наконец понял, о чем он говорил. Один из дневников той самой мадам де Монтиспан косвенно затрагивал эту тему, и там было довольно много о таких магах, что не совсем маги. С одной стороны, они могущественнее, чем обычный маг, с другой же, их развитие напрямую зависело от их покровителя. Только вот с кем могли заключать контракты некроманты-контракторы. Что-то я сомневаюсь, что даже если эта сущность имеет какое-то тело или аватару, то она будет рада тому, что какой-то дебил ее вызвал ради силы. «Ты ведь контрактор, а как?» – заинтересованно уставился на меня Штольман. «И откуда у тебя, позволь поинтересоваться, столь интересная информация? Я безусловно рад, что ты в курсе, но мне надо понять, насколько именно ты информирован». Довелось мельком просмотреть дневники некой мадам де Монтиспан, криво усмехнулся я. «Значит, полноценный контрактор. Надо же, ну не мне тебя судить. О силе мечтают многие, а ты вроде как не особо пришибленный, чтобы я спать боялся». «Готово, нас зовут», — Карл снова махнул рукой, убирая висевший знак, и покосился на меня. «Не совсем, Гарри, не совсем, но близко. Пойдем». Преодолев расстояние до дома, мы медленно зашли внутрь, осторожно обогнув застывшего на месте боевика-вампира. Судя по обломкам и лужам крови, причем свежим, демоны не спали и вышли поприветствовать гостей. Молодняк, Штольман скользнул в сторону и присел на корточки около лежавшей ничком твари. Осторожно перевернув труп, он покосился на меня. «Что ты можешь мне сказать об этом создании?» «Чистокол зубов, предназначенный скорее рвать, нежели аккуратно прокусывать». Я осторожно подрезал нижнюю челюсть, отделяя ее, и наклонился поближе. «Специально изменена так, чтобы причинить максимум боли при укусах. Хотя я встречал упоминание, что часть жертв они вялит. Крайне прочные когти, способные порвать даже современные сплавы, поэтому против таких надо выходить в зачарованной броне». Уплотнен, осторожно препарируя тело, я подробно описывал, что вижу, с редкими комментариями Карла. Экимма была действительно страшным противником, для неподготовленных к такой встрече, да и для подготовленных тоже. Полтора десятка мракоборцев осталось в этом доме чуть более 60 лет назад. Причем не абы кто, а ветераны, которые прошли жесточайшие тренировки, пропили полный курс зелья и существенно превосходили обычных магов. Конечно, тут была не одна демоническая тварюшка, но так и штурмовиков было полтора десятка. Спустившись в подвал, я наглядно увидел, что произошло с мракоборцами. Стазис сработал как надо и проведенный обряд заморозил все, вплоть до недавнего времени. Они шли тройками, в подвале было 9 убитых, остальные, видимо, наверху. Последнюю тройку, из числа вошедших в подвал, порвал один вампир, причем крайне быстро и умело. Другую тройку рвало двое, ну а последних. Я недоуменно вздернул брови, рассматривая убитых заклинаниями магов. Среди Эким был маг. Я удивленно покосился на Карла. Они же не владеют какой-то магией, кроме направленной на самих себя. «Нет, тут был маг», — раздался голос одного из вампиров заката. «Видимо, кто-то из урайтов начал проходить демонизацию, так как на обычного смертного тот, кого мы тут нашли, уже не походил. Мы его обезвредили, но допрашивать его бесполезно. Он что-то бормочет на непонятном языке. Скорее всего, один из диалектов демонов», — понимающе кивнул Карл, осторожно покрутившись и осматриваясь потемневшими глазами, с практически невидимыми радужками. «Ага, вот и оно», он быстро прошел к дальней стене. «Видишь, я вижу, но вот что я вижу, я недоуменно рассматривал щель в полу. А ты думал, тут буйство магии будет? Нет, вот такие вот незаметные. И ее и не заметишь, так как расположена на месте выхода линии не самого слабого уровня. Да и закрыта стазисом была», он задумчиво хмыкнул и достал мелок. «Закрывать их тоже надо без особых танцев. В данном случае я использую универсальный рунный круг. Почему? Потому что пробой не природный, а искусственный, и мир пытается избавиться от него. Тут много магии, так что просто чертим и ждем. И почему это должен делать ты? Почему не невыразимец? Или еще кто?» Я покосился на вампира. «А на подобные действия нужно получать разрешение от церкви. А после таких вот индивидуумов», он небрежно кивнул в сторону мычащего свертка в углу, «кто даст разрешение? Ладно еще призывы, но уж точно не эксперименты с межмировыми проходами, когда малейшая ошибка может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Ты запоминаешь?» Он бросил на меня короткий взгляд, на мгновение оторвавшись от фигуры на полу. «Запоминаю, я задумчиво изучал, как ничем до этого не выделяющаяся щель начала затягиваться темным флером энергии, а пол начал покрываться черным льдом. Правда, обычным зрением этого видно не было, лед был обычным. Если тебя таким льдом приласкают, то впору молиться, чтобы тебя добили», — прокомментировал Карл, заметив мой интерес. «Сколько ждать-то?» Я огляделся и, подтащив табурет без спинки, сел напротив. «День-два, в самом крайнем случае», — пожал плечами Карл, задумчиво осматривая печать. «Но, по идее, должно быстрее, все же щель маленькая, да и столько времени в стазисе была. Если кто и ломился с той стороны, то уже должны были плюнуть». Примечание к части. Глава проходная, просто раз уж просит активировать способности героя, вот и активировалась. Попытка скрестить ужа с ежом, иными словами, попытка натянуть сову на глобус. Кого не устраивает обоснование магии ГП, не надо криков, я даже отвечать не буду, но как-то же нужно эту магию обосновать. И Рудозовым мне тыкать не надо, у меня не Рудозов. Виенти. Апрель 1996 года. Штат Массачусетс. Покосившись на сидевшую за рулем машины Мишель, которая, к моему удивлению, оказалась не совсем дикой, как многие другие маги и волшебницы, я слегка поморщился и отвернулся в другую сторону. В доме мы пробыли почти сутки, дожидаясь, пока закроется щель, и только после поехали в Салем. Благодаря тому, что Карл решил прикрыть глаза на припись альтернативно развитых предков Гюнтера, мы получили возможность порыться в библиотеке, что имелось в доме, и не просто почитать, а и перекопировать все, что смогли. Часть книг была зачарована, но с помощью Урайта это ограничение получилось обойти. Часть информации была безнадежно устаревшей, но я не привередничал и даже из этого умудрился получить пользу, пути развития некоторых чар и заклинаний. Чтобы стало понятнее, то как пример, можно привести заклинание Эваниска, которое 1,5 столетия назад требовало крайне вычурный жест палочкой. Это смог изменить 83 года назад французский зельевар, из-за того, что очень торопился и хотел ускорить процесс уборки. Вот и потратил почти 3 года, но смог добиться результата, совместив японские иероглифы и славянские резы, в то время как раньше заклинание было составлено на основе скандинавского футарка. По сути, он создал новое заклинание, но слишком недолюбливая все эти взмахи палочкой, даже не стал официально патентовать разработку. За него это сделала жена, спустя 10 лет. Я знал оба варианта, как и еще добрых 150 различных чар и заклинаний подобного действия, но лишним это не считал. Да, по складу характера, ума и чему-то там еще, что влияет на выбор жизненного пути, я далеко не теоретик, и даже не ученый-практик как таковой, да и вообще не ученый, я боевик. Пришел, ударил, поломал, а уже после, спросил как звать. Из-за этого я не смогу стать полноценным магистром, зельеваром или алхимиком, чар или трансфигурацией. Не то чтобы я от этого сильно расстраивался, но все же было слегка завидно тем, у кого мозги работали по-иному. Но после 2 лет обучения мне твердо сказали, что выбор шляпы, Гриффиндор, был целиком и полностью верен. Даже сейчас я, вместо того чтобы забиться в самую глубокую задницу мира, ползаю по штатам, разыскивая неприятности на свою собственную 5-ю точку. Шило у меня, видимо, увеличенного размера. Ну а с другой стороны, не будь таких как я, кто бы защищал всех этих тонко организованных ученых-исследователей. Так что, погрустив какое-то время, я во время одной из пьянок, набил рожу какому-то особо интеллигентному существу, начавшему высказывать мне за непристойное поведение. Он, видимо, забыл о том, что за слова надо и ответ держать, после чего забил болт на то, что моя судьба относительно предопределена. Да и не особо-то и непристойно я себя вел, всего-то спел песенку и задрал юбку официантке, причем та как бы и сама на это намекала. Так что виноватым я себя не чувствовал. Ну если только чуть-чуть, из-за поломанной сцены, на которой когда-то танцевала канкан, известная в тех местах весьма приятная на вид леди. Я, конечно, восстановил поломанное, но осадочек остался. Но возвращаясь к размышлениям о магистрах, то стать им будет можно, но без обученных учеников и каких-то открытий в выбранных направлениях я буду в глазах других далеко не полноправным. Да только я и не стремился к этому, так как мне хватит и звания боевого мага, а остальное пусть будет моей тайной. С чем полностью были согласны Карл, Мишель и так и оставшийся неизвестным призрак, каждый день вдалбливающий мне в голову свои поистине огромные знания. Тоже, конечно, устаревшие, но хватало и весьма актуальных, или же просто потерянных сведений. Правда, он был далеко не тем магом, волшебником или чародеем, что и современные, но зато вполне себе уничтожал таких тварей, как Мантикора, в одиночку. Он был тем, кого принято именовать в славянской культуре, характерником. Ведун, знахарь, лекарь, тотемный оборотень, прорицатель и предсказатель, и, естественно, воин. Да и глупо ожидать иного, если учесть, где они жили. Мой таинственный наставник оказался из тех характерников, кто предпочитал огнем и мечом прорубать себе путь по жизни, а не сидеть за чужими спинами, и этому же он начал обучать меня. Тотемный зверь у меня уже был, и менять я его однозначно не собирался, хотя наставник и пыхтел, что, дескать, не совсем он у меня, видите ли, подходящий. Медведя или волка, это да, а вот медоед. Ну, предложение отправиться по определенному маршруту переменило его мнение, и он согласился, что мое второе я вполне отвечает моему же характеру. Прорицать и предсказывать он умел, мягко говоря, хреново, зато отлично владел боевым трансом, в котором мог заглядывать вперед на несколько секунд, хотя я склонялся к тому, что в этом состоянии просто мозги начинают работать ускоренно и ты с огромной скоростью анализируешь поступающую информацию, тут же делая выводы. Ну и мир воспринимаешь шире, чем в обычном состоянии. Но в любом случае такая наука уж точно лишней не будет, пусть я и свалился после первой попытки с сенсорным шоком. Это косвенно показало, что, возможно, я и прав в своих предположениях. И это я уже имел тотем, что и позволило проваляться только 3 часа в отрубе, а не неделю или 2. Все же звериное восприятие помогло мне немного подготовить разум. И поэтому же я и не стремился слишком быстро в Салем, благо, что горный ручей передала мне просьбу о помощи через Карла, а не отправила экстренный сигнал. Значит, ситуация была терпимой, и ехать можно было не спеша. Вот более недели и тащились, попутно заезжая на различные кладбища или места сражений, где Карл наглядно показывал, что и как надо делать. Если кто-то считал, что самопроизвольных поднятий нет, то это крайне глупое заблуждение. Были, да еще и какие. Просто о таком молчали, чтобы не создавать истерию, а все свидетели обвязывались таким количеством обетов, что даже просто поговорить на такие темы не могли. Около 15 лет назад таким образом сожрали маленький городок в США, из-за чего обливейторам и менталистам министерства пришлось приложить значительные усилия, чтобы правдоподобно объяснить всему миру, куда делись жители. Вот и давали изредка контракты на очищение, чтобы таких ситуаций было поменьше. Хотя в одной только Северной Америке происходило около 200 тысяч самопроизвольных поднятий в год. И ладно, когда это был банальный инфери, что в самом худшем случае успевал потрепать 1-2, но вот когда выбирался какой-нибудь гуль, то обычно на его счету было не меньше 5-6 трупов, прежде чем его находили. Аврорат и церковные структуры просто физически не могли успевать везде, так как помимо такого еще требовалось бороться с идиотами, считавшими себя самыми умными и начинавшими пробовать поиграть с чернотой. Хотя высшие разделы светлой магии тоже могли преподнести сюрпризы. Далеко не 1 или 2 маньяка-психопата, сидевших в тюрьмах, как раз и были последствиями криворукости идиотов, почему-то считавших, что свет равно добру. Правда, они не думали, что понятие о добре и зле у всех свои и вовсе не факт, что напоминают твои. Вызовешь какую-нибудь светлую сущность, а сосед-магл потом начинает проституток резать, или брюнеток, или вообще считает, что всех своих жертв отправляет на суд Божий. Последствия взаимодействия с такими силами весьма разнообразны, почему и лютовали старые семьи, что уже прошли через такое. Только все равно не перекрыть все пути, и различные твари находили тропинки, после чего появлялись новые гримуары, творились новые призывы и множилось количество мертвых. «Подъезжаем», — голос Мишель грубо оборвал мои размышления, заставляя усесться поудобнее.